С этой стороны нету дороги. Надо в ту сторону пойти походить. Вон что-то впереди чернеет. Ты туда дойди, погляди, — сказал Василий Андреевич. Никита пошел и туда, подошел к тому, что чернелось. Это чернелась земля, насыпавшаяся с оголенных оземей сверх снега и окрасившая снег черным. Походив и справа, Никита вернулся к саням, обил с себя снег, вытряхнул его из сапога и сел в сани. «Вправо ехать надо», — сказал он решительно. «Ветер мне в левый бок был, а теперь прямо в морду. Пошел вправо», — решительно сказал он. Василий Андреевич послушал его и взял вправо. Но дороги все не было. Они проехали так несколько времени, ветер не уменьшался, и пошел снежок. «А мы, Василий Андреевич, видно, вовсе сбились», — вдруг сказал, как будто с удовольствием, Никита. «Это что?» — сказал он, указывая на черную картофельную ботву, торчавшую из-под снега. Василий Андреевич остановил уже вспотевшую и тяжело водившую крутыми боками лошадь. «А что?» — спросил он. «А то, что мы на Захаровском поле. Вон куда заехали». «Врё!» — откликнулся Василий Андреевич. «Не вру я, Василий Андреевич, а правду говорю», — сказал Никита. «И по саням слышно, по картофелищу едем. А вон и кучи, ботву свозили. Захаровское заводское поле». «Вишь ты, куда сбились», — сказал Василий Андреевич. «Как же быть-то?» «А надо прямо брать, вот и все. Куда-нибудь да выедем», — сказал Никита. «Не в Захаровку, так на Барский хутор выедем». Василий Андреевич послушался и пустил лошадь, как велел Никита. Они ехали так довольно долго. Иногда они выезжали за оголенные зеленя, и сани гремели по колчам мерзлой земли, иногда выезжали на жнивье, то на озимое, то на яровое, по которому из-под снега виднелись мотавшиеся от ветра полыни и соломины. Иногда выезжали в глубокий, везде одинаково белый и ровный снег, сверх которого уже ничего не было видно.